колеблитесь!» Но жуткая симфония разрушения не унималась, методично, но одержимо сокрушая дом по частям. Снаружи донесся чей-то кашель, центральное стекло парадной двери полетело, крутящийся баллончик величиной с жестянку из-под супа концентрата грохнулся о мраморный пол вестибюля и тяжело покатился к Саре. Она пронзительно закричала, отползая от серого цилиндрика, зашлась кашлем от ударивших в нос газовых паров. Только теперь Сара стала понимать, что происходит. Лисья тропа подверглась нападению каких-то людей, которые, используя бесшумное оружие, хотят уничтожить и дом, и всех, кто в нем находится. Фримен. НСС. Господи Боже! Как они смогли выследить ее через всю страну? Да мало ли как. Выследили и все. А теперь намерены уничтожить. Сара с усилием поднялась, задыхаясь от дыма, потащилась через вестибюль к библиотеке, ногу жгло огнем так сильно, что боли в плече уже не чувствовалось. Едва она добралась до двери, как очередной баллончик пролетел через раскуроченный парадный вход, ударился об пол и тут же с ревом взорвался, выбросив белое жаркое пламя. Волна ужаса могучим кулаком подтолкнула Сару в спину, она ворвалась в библиотеку. Врезалась в письменный стол, за которым сиживал дед, отпрянула, рухнула на пол рядом с окном, глядевшим теперь зияющей дырой без выбитого вместе с рамой стекла. Сару душил кашель, она беспрестанно чихала. Ее чуть не выворачивало наизнанку, слезы так и бежали из воспаленных глаз. За спиной в вестибюле уже вовсю занялся огонь, высокие языки пламени лизали обои, и они горели с жутким треском. Сару обуяла паника. Она, не раздумывая, поползла к окну, ухватилась за расколотый край подоконника, поднялась, упираясь спиной о стену, со стоном перекинула ногу через проем. Сквозь выбитое парадное влетел третий баллончик, на сей раз обыкновенная граната. Оглушенная взрывом, прижимая руки к ушам, Сара с криком буквально вывалилась из окна, упав прямо в кусты сирени. Такое необычное бегство из дома прошло незамеченным. Под покровом темноты Сара выкатилась из-под сирени на лужайку и бросилась к деревьям, что росли метрах в 50 от дома. Избежав новых увечий, она достигла спасительной ольховой рощи, упала, уткнувшись лицом в мягкую, сладко пахнувшую землю. Заползла поглубже под защитную сень деревьев, только тогда обернулась назад на дом. Из окон первого этажа и парадного входа валил дым. Из глубин черно-сизых клубов злобно прорывались ярко-розовые языки пламени. Красноватые отблески становились все гуще в окнах второго этажа. Это пламя поползло по винтовой лестнице. Если немедленно не затушить, сгорит весь дом. На фоне горящего поместья Сара различила силуэты бегущих вооруженных людей в черной облегающей одежде. На лица накинуто что-то вроде капюшонов. Они стекались к дому со всех сторон, точно рассыпанный строй гигантских атакующих муравьев. Четверо подбежало к парадному входу. Теперь их наполовину заслонял темный корпус Сариной машины. Двое встали по обеим сторонам дверей, двое кинулись внутрь, срывая с петель останки дверных панелей. За ними в дом устремилась и оставшаяся пара. Больше терять времени нельзя. Эти люди очень скоро разберутся, что ее в доме нет, и пустятся вдогонку. Сцепив зубы от острой дергающей боли, будто пилой, врезавшейся в плоть, Сара поднялась и потащилась вглубь рощи. Подкашивающиеся ноги несли ее вперед, влекомые смутными воспоминаниями детства. Когда ей исполнилось 10, отец подарил ей собрание романов писателя Клайва